Глава 19. Виолетта. Вот же блядская натура. Ну, не скажешь по-другому. Целый гарем, а все равно нужно флиртовать. Благодарю. Я Амир. Представляется, при этом откровенно пялясь на меня. Сегодня я не надела паранджу, только платье. В гареме же. Откуда мне знать, какие у них тут правила? Платье закрытое, с длинными рукавами под самое горло. Но этот Амир обжигает взглядом так, точно я сижу перед ним обнаженная. Впрочем, для него должно быть так и есть, в его мыслях. «Ты ведь Виолетта?» «Да, а откуда вы знаете?» Хмуро зыркаю на мужчину. «Когда мужчину что-то заинтересовало, он узнает об этом все». С лукавой усмешкой произносит, как бы намекая, что я ему интересна. Впрочем, почему намекая? Чуть ли не прямым текстом заявляет. Не знала, что в гареме есть мужчины. Словно невзначай замечаю, а сама отодвигаюсь от мужчины. Он сидит ко мне впритык. Клянусь, мог бы и на голову залез. А лучше под себя подмял. И что этих восточных мужиков тянет на славянок, как пчел на мед? «Их тут и нет. Допускается только самый близкий круг. Я старший брат Рената, двоюродный. У вас это так, кажется, называется». «Ну, не такой уж и близкий круг. Навостряю ушки, любая информация сейчас мне будет кстати. Именно поэтому лучезарно улыбаюсь мужчине, который, должно быть, это принимает за какой-то сигнал. Не знала, что у Рената есть брат. Он немногословен». В гареме женщины вообще не особо много знают. Им и не нужно. Еще один женоненавистник на мою голову. Как так можно потребительски относиться к женщинам? Как будто мы какое-то существо, приложение, а не отдельная личность. Женщина для этих мужчин — получеловек. Да, я это уже поняла. Мой голос звучит холодно. Сама я встаю, потому что присутствие еще одного Казановы, уверенного в своем превосходстве, выше моего терпения. Меня тяготит это внимание. «А ты совсем на них не похожа?» Неожиданно хватает меня за запястье. Не сильно, но держит крепко. Глядит из-под ресниц игриво, а сам криво улыбается. Очаровывать при желании Амир умеет, стоит отдать ему должное. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Пытаюсь аккуратно выбраться из стального захвата, но получается так, что мужчина уже держит меня за руку, нежно поглаживая тыльную сторону ладони большим пальцем. «Не место тебе здесь, Виолетта. Вот я к чему. Чуждо тебе здесь все, и брат мой увез тебя силой. А другие сами бы с ним и в ад спустились». Надо же, какой проницательный. Все-то он знает. Может, еще и поможет, а то пока только языком треплется. Не место. Не отрицаю. А что уже сделаешь? Преувеличенно тяжело вздыхаю, принимая его игру. Он не зря завел этот разговор. Ему что-то нужно, но и сам он может дать мне желаемое — свободу. Или же это я размечталась? «Но можно много всякого придумать», — заговорщически подмигивает, но при этом смотрит серьезно. Ренат будет зол, если узнает, что мы общались. Все же пытаюсь вытащить свою руку. «Он и так уже тут», — легкомысленно усмехается. «Общается с девочками». И это «общается» звучит не как разговоры по душам. Подонок прямо сейчас делит с кем-то постель, и рациональный укол обиды обжигает. На несколько секунд сбивает с толку. Даже не замечаю, как мужчина поднимается, возвышаясь надо мной. Я дышу ему в грудь. Дышу часто и быстро, пытаясь взять неуместные эмоции под контроль. Какой же козел этот Масур? Эскортницы, гарем. Зачем ему я, спрашивается, когда у него целый, мать вашу, гарем, который он использует по назначению? Так что? Поддев мой подбородок указательным пальцем, Амир заставляет встретиться с его пытливым взглядом. Не место тебе здесь, Виолетта. Судорожно сглатываю, потому что не совсем понимаю, что этот мужчина попросит взамен помощи, которую он негласно предлагает. И если то же самое, что и Ренат, нет, определенно нет. Не место. Глухим голосом выдавливаю. Но шило на мыло. Не знаю, знает ли он эту поговорку, но, судя по смешинкам в глазах, он понял, что я имею в виду. Воздух резко сгущается и словно давит со всех сторон. Я чувствую его присутствие еще до того, как слышу ледяной голос, которым можно заморозить сам ад. «Я ничему не помешал!» Дергаюсь, а Амир отступает на шаг. «А чему ты можешь помешать, брат?» Непринужденно отзывается Амир. Он, в отличие от меня, не выглядит застигнутым врасплох. Ведет себя естественно, пока я стою точно каменное изваяние. «Уже даже и не знаю!» Звучит напряженный ответ. Медленно поворачиваюсь и встречаюсь с Ренатом глазами. Его руки сжаты в кулаки, желваки на скулах ходят ходуном, а глаза опасно прищурены. В общем, он в бешенстве. «Всего прошел день, а ты говорил о нескольких». Тем не менее, удается выдать мне. Расправляю плечи, чтобы не думал, что может меня запугать. «А ты, смотрю, не скучаешь?» С хищным оскалом выплевывает. «Оставлю вас, ребята. Пора мне уже», — произносит Амир, взглянув на явно дорогие часы на запястье. «Ренат рад был увидеться». «Ага, я тоже», — цедит сквозь зубы. Амир со мной предусмотрительно не прощается, даже не смотрит в мою сторону, точно я пустое место, и не он со мной флиртовал. Чувствует, что Масур сейчас на грани. И вот мы остаемся одни, удав и кролик, загнанный в угол. Неловко переступаю с ноги на ногу. Масуру в его больную голову может прийти что угодно. С опаской на него кашусь, пока он медленно подходит ко мне. Неожиданно кладет руку на шею, обвивая ее пальцами. От испуга забываю дышать. Он не делает больно, не сжимает, только держит за горло. Наклонившись, с угрозой рычит. «Увижу еще раз с братом, убью нахрен обоих!» Он все же держит меня за шею. Нет, не для того, чтобы сделать больно. Масур не применяет силу. Скорее, в очередной раз демонстрирует власть, которую имеет надо мною. Напоминает, в чьем я гареме и кому принадлежу. «А теперь убирайся нахрен отсюда. И чтобы на глаза не попадалось, а то ведь не сдержусь». Дважды повторять мне не нужно. Как только он отпускает мое горло, я стрелкой мчусь из сада, затем взлетаю по ступеням и забегаю в свою комнату. Захлопываю дверь и прислоняюсь к ней, ничего не слыша, кроме гулка стучащего сердца в груди. Мои отказы — это глупости по сравнению с тем, какого зверя я разбудила сегодня. Такой разорвет на части, не заметив.